Глава 12. «Тимофеев?» – еще раз повторила я, не веря своим глазам. «На выход! Быстро!» – сказал он, взмахнув рукой. «И мы?» – спросил Казаков, выходя из бункера и невинными глазами глядя на неожиданного спасителя. «Нормальные люди!» – мелькнуло в голове. «Их спасли от смерти, а они не чувствуют благодарности или даже элементарного облегчения». «Быстрее!» – повторил Тимофеев. «И попрошу без фокусов. Если что, стреляю без предупреждения». «Ты убил Анкудинова и Лейсмана?» Поравнявшись с Тимофеевым, неожиданно для самой себя спросила я. «В машину!» Вместо ответа приказал он. «Петров, отведи их в мой Лексус. Быстрее, Анатолий Антонович!» Произнес он, хмуро глядя на медленно взбиравшегося вверх по лестнице из подвала сотрудника лаборатории. «Сколько там осталось, Тимофеев?» Спросил тот. «Минуты две. Быстрее, быстрее». Я ждала Тимофеева на выходе. Мимо меня здоровенный охранник пронес тело Кирсанова с разбитым лицом и глубокой раной на голове. Другой детина в камуфляже выволок на руках носилки и в одиночку загрузил в багажник черного «Лексуса». Я не успела рассмотреть, кто лежал на этих носилках, да едва ли смогла бы, потому что человек этот с ног до головы был укрыт белой простыней. «Выведите из гаража анкудиновский мерс. Мы все не поместимся в моем «Лексусе», – велел Тимофеев, властно глядя на охранников. Те в ужасе попятились. «Минута, Александр Иванович!» – пробормотал Калина. «Осталась минута. Ладно, отгоните мою тачку к воротам, чтобы не зацепило осколками», – махнул рукой Тимофеев. И начал открывать ворота автомастерской. Ведь, как ни смешно, на первом этаже действительно была автомастерская. 40 секунд, 30, 20, 15, 10, считал Калина в испуге, глядя на часы. Белый 600-й Мерседес легко сорвался с места и выехал из лаборатории. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, протянул амбал. Взрыва не последовало. Тимофеев хлопнул дверцей мерса, выйдя наружу, и недобро нахмурился. Но в тот же миг стены здания дрогнули, ослепительный блеск прорезал тяжелый светлый воздух, и страшный грохот рушащихся стен потряс до основания окрестности. Огромное облако дыма и пыли взметнулось в небо, расползлось в стороны, накрыв и нас, и когда оно рассеялось и осело на месте недавней лаборатории, была только груда дымящихся развалин. «Отвезите их в больницу», – сказал Тимофеев амбалом, ткнув пальцем на «Лексус», куда те поспешно запихали перед этим безжизненные тела Кирсанова и человека, накрытого простыней. И по всему выходило, что этим человеком был Светлов. «В какую?» – спросил Вертел. «В нашу, при заводе, идиот. Все-таки лучше в городе», – с досадой буркнул Тимофеев. «Понятно, господин президент», – хитро осклабившись, ляпнул Калина. Тимофеев постучал ему пальцем по лбу, но ничего не сказал и подошел к нам. «Ну вот и все, Таня», – чуть улыбнувшись, сказал он. «Лейсман хотел сменить руководство Атланта. Что ж, для меня воля покойного закон. Садитесь в машину Анкудинова, поедем». «Куда?» – спросила я. «А ты собиралась здесь жить, что ли?» – переспросил Тимофеев. «Садись». Мы выехали с территории завода в гробовом молчании. «Мы – это Тимофеев, Кузнецов, Казаков, Анатолий Антонович и я. Только не подумай, Иванова, что я занимаюсь благотворительным спасением заблудших душ», – вдруг сказал Тимофеев. «Я оказал всем вам услугу, за которую потребую ответных дружественных действий». «Тимофеев, ведь ты негодяй!» – сказала я. «Ведь ты знал, что сегодня все будет именно так». «Но что все-таки произошло?» – стуча пальцами по колену, спросил Анатолий Антонович. «Лейсмана убил Анкудинов», – ответил Тимофеев. «Он давно имел зуб на шефа, но не подворачивался удобный случай, а тут вдруг все само плывет в руки». «Где же тогда Лейсман?» «Продолжает выяснять разногласия с Анкудиновым», – цинично усмехнулся Тимофеев, – «но уже на том свете». «Ты убил Лейсмана, Саша?» – упавшим голосом произнес Анатолий Антонович. «Он сам выбрал смерть», – проговорил Тимофеев – почти торжественно, и обернулся к Кузнецову и Казакову. «Я полагаю, у вас есть немало неотложных дел, молодые люди, не так ли?» «Понимаю», – отозвался Кузнецов, – «разговор не для наших ушей. Александр Иванович, добросьте нас до универа, если вас не затруднит, и мы с готовностью исчезнем». «В универ?» – воскликнул Казаков, глядя на Кузнецова, как на отпетого и катастрофического олигофрена. «Нахрена? Ты хочешь вылететь, что ли, кретин?» – отпарировал тот. «А что у нас сегодня?» «Зачет!» – Кузнецов извлек из кармана записную книжку. «Вот, записано». «А по какому?» «А по...» Кузнецов дал ответ, едва ли способный внести ясность касательно предмета сдачи, но свидетельствующий о полном равнодушии бравого студента относительно этого предмета. «Ладно, не надо материться», — заметил Тимофеев. «Выходите, вот ваш университет, но только...» Он повернулся к двум друзьям и покачал пальцем у них перед носом. «Ни слова, ясно? Сболтнете лишнего, не сносить вам головы, братцы!» «Ясно!» – ответили оба враз посерьезневшими строгими лицами. «Мы понимаем, Александр Иванович!» «Но ты глянь на этих двух!» – сказал бритый молодой человек по фамилии Сергеев, тот самый, что рассказывал Светлову о перцептине. «Вылезают из 600-го мерса!» «Я знаю этот мерс!» – ответил ему аналогично стриженный приятель – «На нем анкуддиновские номера». Сергеев захлопал глазами, провожая взглядом нарочито разминувшуюся с ним парочку. «Куда мы едем?» – спросила я. «За пленочкой, той самой, которая была записана со столь любезно установленного тобою жучка», – произнес Тимофеев. «Почему ты думаешь, что я отдам ее тебе? Потому что тебе невыгодно не отдавать ее мне. Я так понимаю, ты мне угрожаешь?» Насупившись, спросила я. «Ты плохо понимаешь», – отрезал он, «хотя твой IQ все еще больше 200». «Что ты мне хочешь предложить? Ты уверена, что я хочу? Иначе ты оставил бы нас в подвале?» – докончила я. «Вот это верно». Он припарковал машину недалеко от корпуса, где помещался Абнон. В 5 шагах от нас я увидела свой собственный автомобиль, оставленный здесь еще утром, когда я приехала на работу к Кирсанову. «Прокурор уже знает о существовании этой пленки», – произнесла я, – «и собровцы уже ждут сигнала». «Я верну эту пленку через 30 минут», – ответил он, – «и ты пойдешь с нею к прокурору и объяснишь, что вмешательство органов не потребуется, благо преступники разобрались между собой и так основательно, что даже гробовщик не нужен. Вот моя просьба, которую ты исполнишь за то, что я спас тебя и твоих друзей». Это послужит к тому же гарантией того, что вы проживете долгую и счастливую жизнь, а не закончите ее в канаве сегодня вечером». Серые глаза его раскрылись и холодно блеснули. «Иди», – произнес он неожиданно мягким и вкрадчивым голосом, – «и принеси ее из машины». Я медленно вылезла из «Мерседеса» и пошла к своей машине. Я понимала, что дело со светлячками закрыто, что убийцы понесли наказание, и Владимир Андреевич Вишневский может считать отмщенной смерть своего сына. Замысел Тимофеева был также ясен. Он хотел свалить всю вину за кровавые излишества проекта «Светлячки» на покойных Анкуддинова и Лейсмана, а смерть их представить как результат ссоры между ними. Легко мотивировать и взрыв в авторемонтной мастерской, по совместительству являющейся лабораторией. А уж причину объяснить и того проще. Под зданием находились резервуары с бензином. Так можно обосновать все произошедшее. Убийство Вишневского-Романовского-Дементьева и его подруги из компьютерной фирмы при «Атланте» таким образом благополучно подшиваются к безразмерному списку погрешений Лейсмана, Анкуддинова и иже с ними. «Мертвые не кусаются», как любил говаривать добрейшей души человек, преснопамятный Билли Бонс. С другой стороны, Тимофеев не запачкал рук в этом грязном деле с операцией «Светлячки исчезают с рассветом». Он не тронул Кузнецова и Казакова тогда, в первый наш визит в лабораторию, хотя Лейсман уже дал санкцию на их уничтожение. Он выполнил до конца свой долг перед Анкуддиновым, выследив и схватив его преследователей, то бишь нас, когда мы висели на хвосту у «Лексуса» и «Опеля». Правда, самого Анкуддинова в кортеже не было, но это не суть важно. Главной целью все равно был он. Единственное преступление Тимофеева – это то, что он допустил смерть Анкуддинова. Но таковы правила той русской рулетки, что именуется бизнесом в России. Каждый играет сам за себя, если не хочет проиграть. Убийство Лейсмана было преступлением только с чисто юридической точки зрения. Морально этот поступок Тимофеева был совершенно оправдан, даже с точки зрения стороннего наблюдателя. Убийца Светлячков, убийца Анкудинова, низкий подлый человек и бесчестный делец должен понести заслуженную кару. Наконец, Тимофеев спас всех нас, хотя наживал этим много дополнительных проблем. Пленку он мог бы забрать и без меня, если знал, что она все еще в моей машине. Перед глазами вставало красивое улыбающееся лицо Вишневского, ради которого я и начала это дело со светлячками. Мелькнули усталые черты Светлова с ввалившимися глазами под высоким лбом. И, наконец, огромная фигура Тимура Анкудинова возникла во весь рост, и прощальная белозубая улыбка сверкнула на смуглом благородном лице. Все было кончено. Они были мертвы и навсегда, навсегда уходили от меня. Мертвы? А Светлов? Полумертвый Светлов с закрытыми от нестерпимого одиночества глазами. Ведь он все еще жив. Я решительно открыла дверь машины и вынула из магнитофона кассету. Пусть все будет так, как хочет Тимофеев. Я проиграла ему. Но этот проигрыш стоит многих побед. Я быстро направилась к огромному белому Мерседесу. «Кузнецов, Казаков, вас вызывают в деканат», сказала староста группы, низенькая полная девушка без форменных очертаний по прозвищу Болото Буль-Буль. «Чего это вдруг?» спросил Казаков, недоуменно пожимая плечами. «Может, из мусорни какая ксива подогналась?» задумчиво вопросил Кузнецов, почесывая затылок. «Вряд ли, наверное, это самое». «Да нет, а вот это попробуйте», закончил Казаков цитатой из «Бриллиантовой руки». Оба рассмеялись и направились в кабинет декана. «Добрый день, молодые люди!» приветствовал их глава факультета, однако по его глазам было видно, что день-то день, но вовсе не добрый, а они, Кузнецов и Казаков, конечно, молодые, но едва ли люди. «На вас поступила целая пачка докладных от преподавателей», произнес декан, буравя их взглядом не хуже бурмашины. «На вас, Кузнецов, 4, а на вас, Казаков, вообще 6. Я не буду их цитировать, но то, что я успел прочитать из этих документов, свидетельствует о том, что вы совершенно неверно определились с местом учебы, и я в самом скором времени намерен это исправить. Но...» Начал было Кузнецов, однако декан тут же прервал его. «И не думайте оправдываться. Кстати, у вас сегодня практическая лаборатория. Почему вы не там?» Друзья повеселели, и Казаков бодро ответил серьезным и полным искреннего сожаления голосом. «Мы не там, потому что мы тут, Иван Павлович, но мы немедленно отправимся, сию же минуту. В общем, считайте, что вы уже отчислены», – почти добродушно сказал декан. «Представление к отчислению будет подписано не сегодня-завтра». Он с преувеличенной суровостью глянул на друзей и прикрикнул. «Вы еще здесь? А ну марш выполнять практическую работу!» «Ерунда!» – пробормотал на ухо Кузнецов, когда они как пробки вылетели из деканата. «Опять все халявно у нас прокатит, без гемора и косореза». «А что ему косорезить?» – отвечал Казаков. «Мы сейчас... так выполним эту лабораторную, что преподы отпадут. У меня мозги переклинило от формул. Сейчас устроим им творческую химию для юных недоумков». «Полегче, Казаков», – буркнул Кузнецов. «Помни, что взрыв хоть редко бывает, да часто случается. Особенно со всякого рода лабораториями», – многозначительно добавил Казаков. И обдолбанные перцептином товарищи, на ходу заливаясь купленным в ближайшем ларьке пивом, поспешили в университетскую химическую лабораторию. «Так», – проговорил Тимофеев, вертя в руках кассету с записью разговора с Блэкмором. «Очень хорошо. Сейчас мы поедем в офис Атланты, и скоро ты вернешь кассету. В лучшем виде, как говорится. Хотя и несколько усеченным», – добавила я. «Но ты была нужна мне не только для этого», – продолжал Тимофеев. «У меня есть к тебе занятное предложение». «Да, очень интригующе. Я хочу предложить тебе новую работу». «Замечательно», – несколько разочарованно сказала я. «И что именно?» пост заместителя директора по безопасности. Мой собственный пост до сегодняшнего дня». «Бесподобно», – выговорила я. «А сам ты, естественно, метишь прямо в президенты? Кто же еще возглавит фирму?» – искренне удивился Тимофеев. «То есть ты предполагаешь, что я буду курировать твоих вышибал, махать ручками и ножками, как мельница, чтобы обезопасить тебя от всяческих посягательств на твои драгоценные жизнь, здоровье и капиталец? Я умираю от восторга, Александр Иванович!» «Я и не жду от тебя немедленного согласия», – ничуть не смутившись, подобной отповедью произнес Тимофеев. «Под перцептином человек может согласиться минимум на пост президента Оксимбанка или председателя правления РАО «Газпром». Что поделаешь, амбиции гипертрофируются». Он улыбнулся и, положа руку на мое колено, сказал: «Значит так, завтра на совете директоров меня изберут президентом «Атланта-Рос», я в этом убежден, благо у меня и моих людей в фирме контрольный пакет акций. Послезавтра у меня много дел, а вот еще на следующий день позвони мне и сообщи о своем решении. Что касается махания ручками-ножками, то не это было главным, когда я решил предложить тебе это место. У тебя неплохая голова, особенно без перцептина, потому что излишний интеллект хорош только в «Что, где, когда». И еще ты обладаешь интуицией. Ты переиграла Лейсмана и Анкудинова, хотя, честно тебе скажу, почти ничего для этого не сделала. Тебе просто повезло». Он сжал пальцами мое колено и добавил с особой выразительностью: «А я люблю везучих людей». «Хорошо», – произнесла я, – «я позвоню тебе в назначенный день. Но что будет с кассетой?» «Знаешь что?» – улыбнулся Тимофеев. «Я все еще шеф секьюрити того объекта, на территории которого произошел взрыв. Жди меня в своей машине, я приеду через 20 минут, и мы вместе предъявим кассету прокурору». «А если...» – начала было я, несколько озадаченная таким поворотом событий. «Ты мне не доверяешь?» «Доверяю, но...» «Но...» – переспросил он. «Ну ладно, езжай, я буду ждать здесь». «Даже если он уничтожит кассету», – подумалось мне, – «я ничего не теряю». Он приехал через 20 минут, и мы с неожиданной легкостью попали на прием к прокурору. Наверное, и тут не обошлось без влияния Тимофеева. Прокурор долго слушал нас и, наконец, согласился со всеми гипотезами Тимофеева. Я облегченно вздохнула и подумала, что и прокурор не оставил без внимания то, что разговаривает с фактически главой крупнейшей коммерческой фирмы города и области. Я не понимала, почему я веду себя именно так. Ни горечи за обидную неудачу, ни сожаления по поводу очередных смертей, ни страха за сокрытие от закона подлинных обстоятельств, происшедшего на территории нефтеперерабатывающего завода. Только позже я осознала, в чем дело. Перцептин – это он. Это его удивительное действие так повлияло на мораль, утвердило примат интеллекта над чувством. В эти 6 часов я не была человеком, лишь животным с запредельным индексом IQ. 6 часов, на которые распространялось действие перцептина.